«Ага, узнал?» «Да, это Бюрер. Он, конечно, ручной, но уже неделю не ел свежатины. Если ты мне не ответишь на ряд вопросов, то мне придется тебя ему схарчить». «Ням-ням», — сказал Тедди и облизнулся, кровожадно уставившись на парнишку. «Надо же, а падре говорил, что у Тедди плохо с чувством юмора». «Я все скажу, все, только убери эту зверюгу!» «Фу, Бюрер, фу, к ноге!» «Итак, кто вчера пришел в лагерь?» «Док пришел, старый кореш пахана». «Откуда знаешь?» «Он уже приходил 2 месяца назад». «Сколько на базе людей?» «Было 17». «Откуда так много?» «Пахан неожиданно разбогател, навербовал новых». «Ладно, парень, считай, что смерть сегодня тебе только улыбнулась. Беги домой, только очень быстро беги». «Я уже старый и долго эту зверюгу удерживать не смогу». Парень вскочил и опрометью бросился прочь. База бандитов ощетинилась стволами. Наружу никто не показывался. Парнишка, видать, рассказал про охотника с Бюрером. «Я время от времени всаживаю пулю в доски МТС». Бандиты огрызаются ответным огнем во все стороны. Нагнал на них страху Бюрер. Я сильно устал. За последние 3 суток я спал всего по несколько часов в день. Зато я предотвратил 2 попытки побега бандитов с базы. Ничего, ничего, скоро подойдут сталкеры. Наконец, получил подтверждение от Андрея. Сталкеры в часе ходьбы от МТС. Все, вот теперь можно уходить. Позвал Тедди. Надо уйти как можно дальше от МТС. Сталкеры — люди нервные, видеть им Тедди ни к чему. На рассвете следующего дня мы вышли к КПП. Как и обещал Андрей, на КПП никого не было. Проход открыт. Прошли КПП, дальше по тропинке через лесок. Вышли к проселочной дороге. На обочине стоит машина Андрея. Открыл заднюю дверь и протиснулся на сиденье. Вслед за мной влез Тедди. Андрей поперхнулся приветствиями. «Андрюха, я же тебя предупреждал, что этот немец немного странно выглядит». «Какой к черту немец? Это же...» «Ну да, Бюрер». «Но это он в зоне, Бюрер. А так, это обычный немецкий кобальт». «Кто?» «Ну, кобальт. Дварф, если точнее». «Что ж ты мне сразу не сказал?» «А ты бы мне поверил?» «Ладно, давай, трогай. По дороге все расскажу. И про немецкого монаха папу Карла, и про такса Фредди Крюгера, и про его высочество принца Тедерика. В смысле, про кобальда Тедди».